Наверное, потому, что только синджу могут его использовать. Это кепки гинкай моего клана, сложила руки под грудью Цунаде. Признаю, это был сильный отвлекающий маневр, но снова медитативная техника Лишу Веня не дала мне отвлечься от разговора и отдать инициативу собеседнице. Если я когда-нибудь встречу этого самого Лишу Веня, моя благодарность не будет знать границ. И что самое смешное, даже не за его боевое искусство, а за медитативные навыки. Где это сказано? Единственным его пользователем был первый Хокаге, но насколько мне известно, его брат, даже несмотря на всю свою силу и мастерство, так и не смог применять техники Макутена. Я же просто зная, что стихия дерева существует и это возможно, достиг этого тренировками, ну, точнее получил пару компрометирующих статусов, но это я говорить точно не буду. Да и тренировки по освоению и развитию были. Были. Тогда какие претензии? Никаких. Я даже не соврал, просто поменял очередность событий. Это невозможно, горячо заявила Цунаде, под согласное похрюкивание домашней свинки на руках Шизуне. Психоделика, да и только. Я эту свинью с бантиком всего пару минут наблюдаю, а она меня уже вымораживает. Цунаде-сан, вы хоть когда-нибудь в книгу Бинго заглядывали? Знаете, там есть перечисление известных техник. Так вот, вы в курсе, что второй и третий Цучикаге, не являясь родственниками, оба владели кекки тота, банально его освоив, а это в разы тяжелее, чем кекки гинкай. Зато сам факт того, что возможно слить в одну сразу три стихии, очень вдохновляет, так что самому вытянуть различные кекки гинкай уже не кажется чем-то запредельным. Да, это требует времени, причем, немало времени, но мы ведь шиноби, так что можем чуть жульничать, это нормально. Потому, теневые клоны в помощь. Вот и вся история, вот тут я уже приврал. Но, в принципе, может реально что-то попробовать. В книге Бинго много всего интересного было написано, глядишь, найду что-то, что можно освоить, ведь мне это будет в чем-то даже проще, чем оригинальным создателям техник, ведь я буду знать, что это возможно, на их примере, и мне просто надо найти рабочий метод. Благо, сейчас я уже могу себе это позволить. Это поначалу лучше сосредоточиться на одной стихии, но сейчас я уже достаточно освоил воду, и, к сожалению, много где ее засветил. Так что разнообразить свой арсенал мне надо и из соображений безопасности. Пусть в ближайшие месяцы мне это не грозит, наверное, даже в ближайшие полгода-год, да и не будет никто вносить в книгу Бинго Генина, это не серьезно. Но все идет к тому, что я вот-вот получу жилет Чунина, и начну бегать по миссиям вне деревни. И оставаться пользователем одной стихии в таком случае мне уже не хочется, особенно с учетом, что так-то в деревнях звука и песка уже и без того все, кому надо, знают об однобокости моих техник. И пусть Орочимару вряд ли нападет на Коноху в ближайшее время, а с Суной мы вообще союзники, но время течет, все меняется. По стихиям у меня следующий идет земля, затем огонь, а вот с молнией и ветром совсем грустно. Впрочем, мне хватит, вроде как Джонин должен иметь две стихии, дабы получить свое звание, а в мире так-то даже Джонинов относительно прочих шиноби не так уж много. И на Коноху коситься в этом плане бесполезно, мы так-то великая деревня не только на словах, а уж пятью стихиями вообще мало кто владеет, так что ставить это самоцелью не стоит. Тем более, мне и так есть, где развернуться, ведь, даже если допустить, что после земли я даже вытяну огонь, это у меня еще два кепки гинкай на очереди, причем, точно не слабых. Пусть я совершенно не помню, что дает объединение земли и огня, но вот слияние огня и воды я запомнил очень хорошо, не в последнюю очередь из-за особы, которая их применяла. Хаем, кажется, надо бы как-нибудь сгонять в туман. Думаю, если я помогу там в их разборках, а может и вправлю мозги Ягуре, проверив, что сильней, внушение Шарингана или воздействие на рутотерапии. А там, вряд ли Теруми откажется от пары уроков стихии кипения. Хаем, я даже примерно знаю, что надо сказать дедули Данза. Я уже и в мыслях его дедулей называю. Впрочем, сравнивая его и своего крестного, не могу не признать, что со стороны первого я явно получил куда больше внимания, помощи и даже заботы, чем от Саннина. Кахаем, отвлекся. В общем, я даже примерно представляю, что надо сказать дедуле, чтобы он занял мою сторону и меня отпустили в туман, с миссией минимума ранга. Ута. Вернул меня из размышлений голос Джирайи. Мда, вот это я задумался. Джирая-сан, вы что-то хотели? Вернуть тебя сюда? Великий мыслитель усмехнулся тот в ответ. Молодой человек, просто на будущее запомните, что вот так делать посреди разговора не слишком культурно. Кажется, кого-то слегка задело то, что во время общения с ней я просто ушел в себя и заблудился. Пожилая леди, просто на будущее запомните, что когда вы еще до начала нормального разговора пытаетесь кого-то, не являющегося вашим врагом, убить, а судя по силе удара и размерам дыры в древесной стене, так-то еще и чакрой напитанной, вы пытались именно убить, то, что этот человек может вам нахамить в ответ или там игнорировать гораздо культурней, чем ваши действия, в тон ей ответил я, и получил от той подзатыльник, расплескавший мою голову. Отменять гидратацию я даже не собирался с прошлого раза. Хазуки удивленно уставилась на это Цунаде. Да я уже сказал, Узумаки. Вы думаете, что освоить пусть и личные техники, но все же построенные на одной стихии, хоть немного сложнее совмещение стихий. И да, вот примерно об этом я и говорил. У вас отвратный самоконтроль. Собравшись, отвечаю. Подзатыльник, это наименьшее, что заслужил наглец, назвавший меня старухой. Либо Цунаде все же не настолько трезво, как мне кажется, либо опять эта великая женская логика показывает себя во всей красе. Я так и не говорил, я просто учел ваш примерный возраст и назвал пожилой, но ведь все равно добавил леди. Вот не надо на меня наговаривать. Возмущенно говорю, ох, пресвятой Рикуда, как же хорошо, что Хирузин выжил и это особо не станет Хокаге. С ее нравом, многие сценки из аниме уже не смотрятся таким уж бредом аниматоров. Это реально может и стол свой метнуть в подчиненных в приступе ярости. Ладно, хватит. Я согласна с вашим предложением. А теперь выметайтесь отсюда и не бесите меня, оба. Буду в Канахе через месяц. Почти прошипела эта особа, отбирая пальму первенства у Орочимару в номинации «Самое грозное шипение». Старик Хирузин, даже если ты надумаешь уйти со своего поста, ни в коем случае не выбирай следующим Хокаге Джираю и особенно Цунаде. Один еще безобидный извращенец, и может многое развалить, но все же адекватней второй. А вот приступы ярости его сокомандницы пугают даже меня, того, кто успел ощутить давление жажды убийства как Орочимару, так и Однохвостого. Ладно, идем, переждем ночь тут и отправимся назад. Хотя нет, сначала пойдем за город. Я тебе обещал тренировку, будет тебе тренировка. Судя по лицу Джираи, тот просто хотел скинуть стресс знакомым способом. И раз бордель отменялся, то идеально подходила хорошая такая драка. КХМ, тренировка. Ну и как ни странно, получив стимул в виде генерации идей для книг с моей стороны, Джирая действительно взялся за тренировки с полной самоотдачей. В мой арсенал уже добавилась техника водяной пушки, да и техника львиной гривы была близка к освоению. Согласно киваю и молча создаю теневого клона, которого отправляю за парой чемоданчиков с деньгами. Думаю, одной из причин ожидания в целый месяц была раздача долгов. А чтобы те раздать, сначала надо заработать. Вот только, нас действительно не просто так отправили за Цунаде. Будь все иначе, и ильянины справились бы своими силами. А как известно даже мне, получившему самый низкий ранг ильянина, легче лечить свежие травмы, чем застарелые, и чем больше времени пройдет, тем тяжелее будет. Так что увеличивать срок еще на целый месяц я не хочу точно. Тут и без того времени прошло достаточно, прежде чем наши медики признали, что в ряде ситуаций они бессильны, и вообще рук не хватает. Вот только общаться с этой я не хочу, потому деньги передам Шизуне. Пусть та и молчала, но судя по мимике, во многих моментах была на моей стороне и вообще волновалась за меня. То есть проявляла все признаки адекватности. Потому выловлю ее и отдам деньги ей. С такими планами мой клон вернулся к тому заведению уже с деньгами и хотел дождаться удобного момента для разговора с Шизуне, который представился очень скоро. Ведь, когда клон подошел, та распекала Цунаде за ее поведение, а вроде как куда более взрослая, опытная и ответственная женщина вяло отнекивалась и вообще, по-моему, тут даже сразу и не поймешь, кто из них кому наставник, а кто ученик. Зато вот когда Шизуне выразила радость относительно возвращения в Канаху, мда, ответ Цунаде был гениален. Не в последнюю очередь я возвращаюсь туда для анализа его крови, я почти уверена, что он Синджу, просто сам об этом может не знать. К тому же, чем спорить с подростком, что и правда было глупо, можно просто самой убедиться. Но тут у меня нет оборудования, а вот в деревне оно есть, отмахнулась тогда Цунади. И мой клон на диво синхронно с Шизуни буквально подавился воздухом. Ничего себе циничный ответ. После чего учитель и ученица не слабо так повздорили, особенно на признание Цунади, что если я таки Синджу, то после закрытия контракта она уйдет из Канахи уже со мной. Ничего себе заявочки. В ходе спора Цунади не иначе как вспомнила, что главное тут она, и заткнув ученицу отправила ту в их гостиницу. Желающий поскорее развеяться и передать свои воспоминания мне клон поймал все еще расстроенно рассерженную Шизуни на выходе из бара, передал чемоданы, в 3-4 предложения пояснил ситуацию и развеялся. Возможно, было бы уместней проследить за Шизуни, заручиться ее поддержкой, да мало ли вообще какие ходы предпринять. Но клоны все же копии моего сознания, а я и сам об этом подумал только позже, очистив разум от эмоций на новые данные уже привычной медитативной техникой. Полдень, 2 дня спустя, в городе мы с Джирей в итоге чуть задержались, но в этот раз я его не виню вот вообще. Приличную часть времени он, как примерный наставник, действительно посвятил моим тренировкам. То, что оба вечера он решил провести в одном знакомом баре в разговорах с Цунади, это их личное, все же он ее любит, плюс им явно было о чем поговорить. К тому же мне Джирая на те вечера даже выделял деньги, чтобы я тоже мог приятно провести время, а в Танзаку действительно было чем заняться. Да хотя бы и пройтись по самым знаменитым храмам и послушать их историю, благо экскурсии в этом мире существовали. Учитывая же, что впечатлениями я избалован не был, да и вообще из Канахи надолго ухожу всего 3-й раз, причем первый, в страну волн не считается, в той нищете ни на что было смотреть. В общем, мне все понравилось, да и вообще, можно сказать, что вторую половину пути я провел много позитивнее первой. И вот мы уже отошли от Танзаку, пересекли небольшую равнину и вошли по тропинке в лес, где решили сбавить скорость, по факту нам уже торопиться не надо, миссия выполнена, а наша скорость передвижения никак не скажется на том, как скоро появится в Канахи Цунади, так что пройтись, как все люди, а не бежать верхними путями мы могли себе позволить. Спустя полчаса неспешного хода мне начала сигналить моя прокачанная интуиция. Причем, сигналить серьезно как-то странно, словно пока еще все нормально, но хозяин, впереди шпа, и, возможно, большая, учитывая, что буквально метров через 20 наша тропа должна была вильнуть вправо и придорожные кусты были уж очень близко к дороге. Опять кусты, еще скажите, что они братья тем кустам из парка Канахи и я опять встряну. Но за 6 метров до поворота, когда я уже собирался предупредить Джираю, а моя интуиция уже почти орала, позади нас приземлились Цунади и Шизуни. Согласен с интуицией, это и правда та еще опасность, которую даже атаковать в ответ нельзя, ибо мы вроде как союзники. Знаете, я тут несколько раньше закончила свои дела и не против пройтись с вами. Особенно если мы посетим пару городов по пути, заявила Цунади. С учетом, что это выйдет явно быстрее названного тобой срока в месяц ожидания. Я только за. Сразу поддержал Джирая. Я же хоть и распахнул рот, но ответить не успел, как из примеченных мной кустов с хрустом вышел Хидан. После чего сломал об колено свою косу и вытянул руку со смотрящим в нашу сторону указательным пальцем и... Да пошел этот Какузу со своим планом. Засаду, ему, подавай. Дна, я вертел эту засаду. Вы какого 3 дня в городе, после завершения миссии? И в... Спустя полминуты. И... С чувством выполненного долга ушел в Шуншинхидан. Это еще что было? Проявили дивную синхронность Цунади и Шизуни. Это однозначно неправильные рефлексы. А вот Джирая, зависший на середине складывания ручных печатей, да с дергающимся глазом, полностью вписывался в мое мировоззрение. Сам я даже рыпаться не стал. Хидан, пока, надеюсь, что пока, вне моих возможностей и сражаться с ним мне было бы глупо. Думаю, они и правда за нами следили, и он провел в засаде 3 дня. Однако, здраво рассудив, что ему не тягаться с 2 саннинами, тот решил отступить, но на эмоциях не сдержался и выразил нам свое негодование относительно ситуации, с каменным лицом поясняю. Учитывая речь Хидана, контраст моего описания и его выражения негодования порвал шаблон нашим спутницам еще раз. а у Джирая к дергающемуся глазу присоединилась еще и щека. Примечание к части. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, https://2/410013382340094i или 4276-5500-3399-3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. П.С. В этот раз прошу без игнора, с этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. П.С. И спасибо тем девятерым, скинувшим хоть что-то в прошлый раз. И еще кое-что, тут объявился очередной вор-плагиатор, выложивший на рулете от своего имени вот эту мою работу, да еще и за деньги. Если не сложно, помогите ему испортить карму и достучаться до администрации. HTTPS. Бук. 31134i. Глава 101. Мне еще интересно, кто это такой был, добавила Цунади. Цунади, ты что, действительно уже лет 5 в книгу Бинго не заглядывала? На Джираю было жалко смотреть, а его возглас даже заставил вибрировать и пойти волнами мое тело. Последовавшие препирательства я, Шизуни и Свинка пропустили мимо ушей. Осознавая то, что за пояснение действий Хидана мне капнуло по сотне репутации с ним и Какузу. И меня пугало даже не то, что они все еще подслушивали нас каким-то способом, а тот факт, что от Какузу помимо сотни репутации еще и 2% сердечной прилетело. Ладно, сказано же было, что он использует для своих сиева в сердца сильных шиноби, но вот пол шиноби не указан, так что может, одно из сердец женское, и это смутило систему. Ну, этот вариант мне нравится больше, чем Какузу Пир, которого я слегка заинтересовал, да, однозначно. Дальнейший путь, как ни странно, прошел спокойно. Даже не ожидал, что так бывает в моей жизни. Ну, была пара остановок в других городах по пути, где Цунади либо рассчитывалась деньгами, либо предлагала услуги врача, ни за что бы не подумал, что мужчинам всякие там расщепления, жирокорректировка лица и придание красивого внешнего вида будут даже важнее, чем женщинам, но феодалы мира шиноби меня смогли удивить. Лишь парочка из них попросила устранить какие-то недуги, и то у одного из таковых был просто хондроз, и только у одного застарелая рана доставляла дискомфорт. В очередной раз осознал, что обычные люди и шиноби словно живут в двух разных мирах, хоть и сосуществуют вместе, вроде как, да даже в Канахе. Не то, чтобы для меня это стало шоком, но немного зацепило. Чувствовалось во всем этом что-то неправильное, вызывающее у меня ощущение почесывания мозга внутри черепа. В общем, просто для очистки совести все 5 раз сопроводив Цунади, благо меня тупо никто не замечал, хотя я предпочел бы, чтобы это умение было активируемым, а не пассивным, ничего необычного, кроме желания данной особы как можно меньше трогать деньги и все больше расплачиваться своим трудом. Не заметив, мне оставалось лишь пожать плечами. Ну и удивиться, как у такой бережливой особы могут вечно кончаться деньги. Да и вообще, как при такой бережливости она может их так легко спускать в казино. Да ее собственная жаба за такое придушит. Был, правда, еще вариант, что она вызнала у Шизуне, откуда эти деньги взялись, и теперь, ну, не знаю, не хочет обворовывать мнимого соклановца, брезгует пользоваться моими деньгами, или вообще, боится, что это единственные и последние деньги сиротки. В общем, фиг ее знает. Так-то могу заметить, что в трезвом виде она однозначно импонирует мне больше, чем Джирая. Хаем, да в таком виде она как-то более располагает к себе людей, пока ее не зацепишь и не вылезет наружу ее характер. Ну и скорее всего такой располагающий эффект на мое подростковое тело оказывает ее атрибут грудь 7-го размера, и если бы у Джирая тоже это было, то и он бы располагал к себе. Мое больное воображение тут же сгенерировало старика Джираю с таковой грудью. Могу сказать 2 вещи, мужик с женской грудью нифига не располагает к себе, и образ вышел довольно забавным. Помимо того появления Хидана, на всем обратном пути был только один запоминающийся казус, а именно попытка Джираи передать мне свой контракт. Нет, веско заявляю на его предложение. Отлично, теперь тебе надо оставить свой отпечаток. Стоп, как нет, сбился с речи Джирая. Вот так. Я, конечно, понимаю, что призывные звери, жуть как круто и хорошие подспорье любому шиноби. А уж когда тебе контракт буквально предлагают, а не самому тебе приходится пройти тысячу и одну трудность ради него, это вообще что-то запредельное. Но все равно нет, только не жабы. Я согласен на змей, собак, да даже дятлов, но жабы. К тому же, может, прежде чем пытаться мне что-то всучить, можно как-то это расписать подробней, чем хочешь призыв жаб. Какие это несет плюсы, какие минусы, что они могут, а что нет. К примеру, дедуля Данза так и сделал, когда рассказывал о своем призыве. И честно говоря, призыв, способный пожирать вражеские техники, пока смотрится куда лучше, чем огромные жабы. А то, что они огромные, так это не всегда плюс. Шиноби может вести сражение и в замкнутом пространстве, и призыв туда огромной жабы будет фатален уже для самого призывающего. А премии Дарвина тут еще нет, так что я даже ее не получу за самую нелепую смерть, будучи раздавленным своим призывом, ибо не надо тот призывать в помещении 2 на 1,5. Поясняю свою позицию, сложив руки на груди и краем глаза наблюдая странную реакцию Цунади. Если до этого она довольно улыбалась, явно наслаждаясь данной речью и остротом в сторону напарника, то стоило мне принять данную позу, как из рук данной особы выпали онигири, которые мы купили в недавно пройденном городе. И кажется, я слышал имя навыки, Хаем, что-то такое припоминаю. Вроде был у Цунади младший брат, и даже был он чем-то на меня похож, и, видимо, нынешняя моя поза только увеличила это сходство. Ладно, не буду сыпать соль на раны и сделаю вид, что ничего не заметил, ну и разведу руки, их и за спиной сложить можно, уже другой позой выражая все то же пренебрежение. Хаем, да, моя вина. Просто ожидал другого ответа, но ты, Наруто, уже в который раз меня удивляешь, ну да, другой я прыгал бы от счастья, заполучив контракт, да еще из рук самого Саннина, но вот лично мне жабы не слишком нужны. Главное не вспоминать, что они благородного оранжевого оттенка. Нет, я так-то понимаю, что рыжий цвет, самый лучший, но твоя мания на него уже начинает как-то пугать. Попробуй его хотя бы черным разбавить, заявил Лис. Буду я еще свои вкусы и моду с тобой обсуждать, модельер хвостатый. Хмыкаю в ответ на это. Итак, что стоит заметить в первую очередь, жабы могут тебе дать синдзюцу, это, завел лекцию Джирая. Впрочем, тема была интересной, так что можно послушать и сравнить с тем, что уже знаю я, спустя 2 минуты. Вот как-то так, перебрав все, развел руками Джирая, и видя мою хмурую физиономию, понял, что меня не впечатлило. Ага, то есть это обычный призыв, который выделяется исключительно синдзюцу, которые, так на минутку, даже после заключения контракта мне все равно нельзя изучать ближайшие лет 5, поскольку природная чакра может сильно сказаться на растущем организме, так, то есть, единственное, чем этот призыв выгодно выделяется, мне недоступно, а в остальном разница между ним и прочими призывами отсутствует. Есть еще это ваше жабье карате, но оно вообще не сочетается с моим стилем боя и мне бесполезно. Причем, насколько я помню, это все такое раскрутое синдзюцу освоил и первый Хокаге, причем, призывом у него точно были не жабы. А раз смог он, то и я, зная, что это возможно, тоже вполне смогу освоить эту вашу природную чакру, так что мне как-то проще вообще провернуть свободный призыв и глянуть, куда меня закинет и с кем у меня наибольшее сродство. Не смей, это очень опасно, и даже взрослые шиноби, сделав такое, возвращались назад в единичных случаях. В один голос, оборвав мою речь, высказались Джирая и Цунади. С недоверием кошусь на того, от кого я точно не ожидал проявления заботы. Что? Это что еще за удивление на лице, и почему ты так косишься на меня, а не на Цунади? Среагировал Джирая. Да-да, тонкая подколка в сторону его отвратного выполнения своей роли крестного, да и всех остальных, я еще не забыл, как меня почти в самом начале чуть не прибили как узу с Хиданом. После чего был легкий спор, совмещенный с пикировкой старых друзей, ну и Цунади выпытывала у Джирая, почему я так к нему предвзят, но тот изворачивался не хуже Орочимару в полузмеиной форме. Так мы и прибыли в Коноху, в которой стояло явно нездоровое возбуждение. Как позже выяснилось, еще по пути к башне Хокаге, дело было в 2 вещах, что-то там с фоном чакры у деревни, он в очередной раз за неполных 2 месяца совершил кульбит, и второй фактор. Маю захватили лазутчики Орочимару, впрочем, Насчет захватили я не слишком уверен, учитывая что-то обреченно убитое в глазах ее дочерей, сидящих в приемной Хокаге, а также поведение Саски в каноне под печатью этого змея. Появилось у меня одно неприятное подозрение, которое неплохо поясняет перепады настроения этой особы, замеченные мной еще во время третьего этапа экзамена на Чунина. То-то я удивлялся скачущим показателем с ее стороны. Ох, вот и шпа. Ладно, сначала надо утешить близняшек, плюс сразу от них и узнаю ситуацию, пока взрослые пошли сразу к Хокаге. КХМ, надеюсь, хоть в этот раз кто-то использует реликтовый артефакт, зовущийся логикой и не отправит детей в погоню за шиноби уровня Джонина и теми, кто сумел ее захватить. Хотя о чем это я, мы же сюда через парк шли, мимо тех самых кустов. Так что я уже знаю, что это значит лично для меня. Осталось узнать состав группы. Примечание к части. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, https://ту/4100138234009849/4i. Или 4276/5500/3399/3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. П.С. В этот раз прошу без игнора, с этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. П.С. И спасибо тем пятерым, скинувшим хоть что-то в прошлый раз. И еще кое-что. Тут объявился очередной вор-плагиатор, выложивший на рулете от своего имени вот эту мою работу, да еще и за деньги. Если не сложно, помогите ему испортить карму и достучаться до администрации, https://book/31134i. Глава 102. Итак, из рассказа Саяи, выжимку которого сейчас должны слушать Цунади и Джирая, выходило следующее: четверка звука не просто приходила к их матери, а сделала это дважды. Первый раз был еще когда я отбыл на миссию в страну снега, собственно, тогда же была первая аномалия с фоном деревни, и пока все отвлеклись на это и искали заговор внутри, к нам проникли снаружи, благо общую концепцию защиты Орочимару знал и так, а там что не меняй, основа будет та же, барьерную часть выстраивали еще Узумаки, и заменить ту некому, разве что Джирая, но он один, так что в одиночку он тут не один месяц будет все это переделывать. Так что проблем с проникновением у четверки не было. Вот только несмотря на уровень сильных чунинов, а то и такубицу джонинов, в первое свое появление четверка нехило так огребла, и все, что они смогли, поездить по ушам. Частично даже удачно, раз Майя не рассказала об этом никому, даже своему брату, и девочкам тоже запретила, а у тех, в силу молодости, мать непререкаемый авторитет, да и что вы вообще хотите от вчерашних детей? Проявление мудрости взрослого человека. Они и так ведут себя не на свой возраст, клановое воспитание и пережитое в детстве похищение сильно сказались, так что к ним у меня претензий нет, а если у кого будут, скажем, у советников или самого Хокаге, то я, наябедничаю дедуле Данза, дополнив это своими выводами. А еще, вот она, разница между сильным генином и пусть средненьким, но джонином. Может, Майя чисто в силу комплекции и будет уже слабее Саски, да, у нее нет усиления от уже проявившейся реинкарнации Индры, но у нее были годы, а то и десятилетия на оттачивание навыков и опыт сражений, так что я вообще не удивлен, что она оказалась сильнее четверки. Ну и рабочий, взрослый Шаринган, с опытом его использования тоже сыграл роль, вот 100%. Все же будем честны, эта четверка действительно те еще слабаки, по сути, в каноне их вообще одолели генины. Да, пусть сильные, пусть подающие надежду молодое поколение, но блин, генины. Да, многим пришлось выложиться на полную, парочка чуть не погибла, но ведь одолели. Одолели. С чего у меня еще в прошлой жизни пригорело, потому и череда тех моментов так запомнилась. Там разве что Кимимара, вроде так звали того с выдвижными костями. А то помню, что там еще кто-то был с созвучным именем, как бы их не спутать. Так вот, разве что вот он свою репутацию вытянул, его добивать пришлось уже прибегнув к помощи Гаары, а джинчурики идут отдельной строкой и по голой мощи Гаара к тому времени уже стоял где-то на уровне Джонина. Пусть опыта еще пока не хватало, но в остальном соответствовал. Да что говорить, я уже тоже по запасу чакры начинаю переплевывать джонинов, и пусть здраво понимаю, что биться с ними не могу, но вот выдать технику сравнимой с ними мощи уже способен. Итак, продолжая дальше, на почти месяц все нормализовалось, но после у Май была миссия. Что там произошло, девочки не знают, зато хоть что-то должен знать Хокаге. Пожалуй, это был единственный момент, когда меня кольнуло, что я не в кабинете и не могу выслушать всю историю, но, покосившись на два доверчиво прижавшихся ко мне в поисках поддержки тельца, откинул эту мысль куда подальше. Даже если бы меня пустили, все равно остался бы тут, девочкам я сейчас нужнее. КХМ, и так, все было нормально, пока не случилось что-то на миссии, после чего еще недели полторы Майя ходила сама не своя, и это не образное выражение. Срывать злость на своих дочерях, орать на тех и ругаться с ними она бы никогда не стала в здравом уме. А затем, к ней явились вновь звуковики, и на следующую ночь Майя пропала из дома и деревни, а сенсоры Учих подтвердили остаточные следы чужой чакры и не стали ничего скрывать от главы деревни, а ведь могли и решить, что это дела клана, но, похоже, несостоявшаяся резня клана, сократившая их численность, поубавила и спеси, да заставила включиться мозги. Ну а итог я уже и сам наблюдаю, поскольку прибыл сюда на следующий день после пропажи Май, когда все, что надо, уже было установлено, и, фактически, решалось, как поступить в сложившейся ситуации. И честно говоря, конечный итог меня удивил, ибо я уже настроился на всякое, но тут вдруг выяснилось, что в преследовании отправляются Шестенбу, Какаши, Асума и неизвестного мне Джонина из Учих, что в принципе, тоже логично. Все же это и в самом деле дело клана, и никого не отправить они не могли. Близняшек же определили к Фугаку на временное проживание, что логично, ведь он не только глава клана, но и их дядя. КХМ, а еще меня позабавила палитра эмоций Шизуне, тоже оставшейся в приемной, наблюдавшей, как ко мне жмутся обе девочки. Пусть обстановка была неподходящей, да и я не сразу заметил, только когда немного расслабился, но чуть олеющие щеки, похоже, вот вообще не обделенной фантазией Шизуни позабавили, да. На этом вопрос Учих был решен, и настала наша с Джирей очередь отчитываться, где я полностью заложил безалаберность того перед Хирузином, Данза и не ушедшими другими двумя старейшинами. Да, я, мелочная зараза, но блин, из-за его раздолбайства я реально мог умереть. И если у меня еще есть эти самые сохранения, то в обычной ситуации это был бы конец. Да и ощущение от собственной смерти я испытывать не тороплюсь. Оно мне просто не надо, вот совсем. Так что да, я наябедничал, имею право, я юный подросток. И я ни словом не соврал и даже не приукрасил, просто Джирай реально так поступал. После чего было еще назначение недовольно поглядывающей на Джираю Цунаде. Кажется, тот забыл ей рассказать, как, зная об Акацуке, оставил своего крестника одного, а сам отправился по бабам в первом же городе, заметив нападение уже откровенно с опозданием. В общем, чисто по-мужски я должен был сочувствовать Саннину, но что-то не получалось, интересно, почему. В общем, после всего этого меня отпустили, как и Шизуне, а вот Джираю и Цунаде снова задержали у Хокаге. Ну, думаю, им найдется, что обсудить, и с практической точки зрения, и просто как учителю с учениками. Я же заявился домой, где узнал последние новости от затискавшей меня Хитоми. Собственно, только она и была в отстроенной резиденции Узумаки, а вот остальной квартал еще облагораживать и облагораживать. Троицу из дождя сняли с заказанной Хитоми миссии из-за срочного задания от главы их деревни. Надеюсь, в следующий раз я увижу Аджисой живой, а не как одно из тел Пейна. Все же я успел несколько привязаться к девчонкам. Хоть наше первое знакомство не обошлось без казуса, да, Юга и Хана были на заданиях, и к слову о последней, она вообще собирается вернуться в квартал Инузука, а Карин либо в академии, либо на свидании с Саске. Мда, на вопрос, что вообще Карин забыла в академии, мне был дан следующий ответ. Несмотря на то, что ее назначили на экзамен Чунина, ее уровень не соответствовал даже Генину. Она не владеет даже тремя академическими дзюцу, и использовалась сокомандниками просто ради ее лечащей чакры. Но она обладает гибким умом и сама стремится к знаниям, так что с ней сейчас занимаются по ускоренной программе, и уже на следующий год она сможет вступить в регулярные силы Конохи как полноценный Генин, спокойно пояснила мне Хитоми, не переставая меня тискать. Кажется, Параметр кавайности изрядно усложнил мне жизнь. Ох, ясно, тогда я... Да, иди, приводи себя в порядок, а я пока сготовлю обед. Кивнула в общем-то правильно меня понявшая Кунаичи. Вот только отпустила не сразу. Впрочем, я тоже соскучился и... Не сказать, что меня так уж смущает такое проявление заботы, скорее я научился ценить любое проявление таковой. Все же детдом и первые годы жизни после оставили свои следы. Дом, милый дом, спустя минут 20 рухнул я в свою кровать уже в чистой одежде и сам из душа. Боже, какой это кайф! Сейчас еще спущусь поесть, и можно сказать, жизнь удалась. И, конечно, такой момент ничто не могло испортить. Ага, конечно. Получено новое задание. Спасение принцесс. Две особы не смогли смириться с возможной участью матери, и отправились за ней следом. Не дайте произойти роковому моменту. В течение 3 дней вы должны остановить всех 3 особ от прибытия к Орочимару, либо от столкновения друг с другом. Предотвратите гибель Учихиса и Учихи Аи. Не дайте всем 3 навсегда покинуть Коноху. Осталось 71 час 57 минут 42 секунды. Награда. 15 тысяч опыта. Поднятие вашей репутации в Конохагакуре на плюс 500 со всеми фракциями. Поднятие вашей репутации с кланом Учиха на плюс 2000. Поднятие вашей репутации со значенными 3 принцессами. Штраф за отказ. Никакой, кроме вашей совести. Штраф за провал. Вы вместе с напарниками потеряетесь на 2 года. Да вы, будь, издеваетесь. Ну чего им на месте не сиделось? Нет, я могу их понять, и если бы у меня мать вот так вот пропала, тоже не сидел бы на месте, но, и, Хидан, спасибо за повышение красноречия, теперь я умею выражаться емко и по существу, сердечно высказался я, а еще, меня напрягает последний штраф, если отказ тут подразумевает, что я банально остаюсь в деревне и тут все ясно, то провал означает неудачную попытку спасти, это как я тут могу потеряться на 2 года. Что-то меня это напрягает, но хотя бы намек в этой части на то, что я могу взять напарников, мне уже нравится. А вот то, что те могут потеряться вместе со мной, изрядно напрягает. Так что возьму я Саске и Кибу, их не жалко в случае нашей потери, да и провести с ними 2 года всяко лучше, чем с теми же Шикамару и Чоджи. А еще у меня появились серьезные претензии к Фугаку, у него что, глаза в шпе. Как можно было проморгать пропажу племянниц? Когда данный выверт психологии даже я рассматривал и сразу понял суть, как только выскочило задание, а взрослый не понял, или чем он там вообще был занят, да плевать, мог бы тогда охрану приставить, сказочный, так, все, я к дедуле, надо пояснить ему ситуацию, попросить собрать команду, точнее выдать мне разрешение на это, и пояснить, что мы исключительно за близняшками, в бой не полезем и нужны там просто потому, что вот именно я могу уговорить тех вернуться. Учитывая, что о моем словесном даре он более чем в курсе, то правильно подав доводы, все сработает. И я действительно не хочу драться, оставлю это профи, а вот вернуть 2 девчонок вполне могу, похлопав себя по щекам и в черне озвучив план, просто для лучшего его понимания, а еще порой если что-то проговаривать, то можно заметить несостыковки, которых при прокрутке в уме не замечаешь, не знаю, как это работает, но давно заметил за собой эту черту. Понимание на слух, ты что, дрессируемый зверек, тут же среагировал лис. Примечание к части, желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, https://2/4100013842340098/4i. Или 4276/5500/3399/3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. П.С. В этот раз прошу без игнора, с этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. П.П.С. И спасибо тем 6, скинувшим хоть что-то в прошлый раз. Глава 103. Пораскинув мозгами, я создал клона и отправил его к Данзо, сам отправившись вкушать обед. Все равно, пока клон все объяснит, пока все согласует с дедулей, а если тот потащит меня клона к Хокаге, то еще и с Хирузином, пока мне выделит команду. В общем, минимум 1/2 часа у меня есть, максимум и вовсе 2-3 часа, тут еще зависит и от того, к кто будет у меня в команде, и как быстро получится их доставить к Хокаге на инструктаж уже после того, как будут решены прочие вопросы. А домашняя еда в обществе мамы бесценна. Как и просто нормально поесть за столом домашнюю пищу, а не походную бурду, гона из средненьких отелей или что-то рожденное кулинарными талантами моих спутников, впрочем, чаще моим собственным, ибо лучшим поваром там оказался я, следом шла Шизуне, и Джирая с Цунаде вместе делили последнее место. Так что приняв решение, я спустился на первый этаж, в обеденный зал, ну или гостиную, меня, если честно, сбивает с мысли и заставляет теряться в названиях и комнатах любое жилое здание, у которого более 5 комнат и которое при этом не является общежитием. Так что трехэтажное здание, восстановленное под наше проживание в квартале Узумаки, вызывало у меня, пожалуй, даже легкую агорафобию. Похоже, я слишком привык за остальную часть своей жизни к небольшому личному пространству. Сначала к койко-месту в детдоме, потом к однокомнатной квартире в общежитии, а после и к двушке там же. Да еще и всегда, вот всегда у меня было либо мало места в принципе, либо появлялись дополнительные жильцы. Это как с двушкой, одному мне было бы даже много такой квартиры, но вот с Хитоми и Юга это уже воспринималось иначе и много места там не было, а с появлением там же и Ханы так вообще стало чуть тесновато. Так что 3 этажа по 5 комнат с ванной комнатой и туалетом на первом и втором этажах и кухней на первом, вызывали у меня некое отрицание, что ли, трудно описать, но мне как-то стало привычнее легкая теснота, вечный шум и балаган в квартире, а тишина огромного по моим меркам дома, вызывала у меня ощущение опустения, особенно сейчас, когда в нем всего 2 человека. Впрочем, когда в нем же все проживающие тут 5 человек, это все равно не слишком помогает. Угу, 5 человек на 15 комнат.